Целую неделю пришлось ему шагать с обозом, минуя Гороховец, Вязники, Ковров, Суздаль и Гаврилов Посад. Попутчики подобрались добрые, не какие-нибудь прыщелыги. Из Анькова выехали все вместе, к ночи добрались до Угодичей. Завтра день воскресный, базарный. С утра прости, прощай, последний ночлег и на торг. Попутчики-нижегородцы уже сидят за столом в горнице, а сам он еще раз пошел проверить коней под навесом. Так оно и есть. У Саврасова овес просыпан, торба пустая. Опять хитрец Чала его раззадорил. Вот я вас. Нижегородец наводит порядок под навесом, и Чалому достается отведать ременные вожжи. Овес снова засыпан. При хозяине кони стоят смирно, сочно жуют, чуть встряхивая торбами. Возы в другом конце двора, у самого дома, под оконцем. Владелец пересекает двор, подсовывает руку под рогожи, ощупывает связки своего товара. Все цело, все на месте. Тут и черная юфть, и коричневая, сидельная. Бархатистая опойка, нежный сафьян из шкур молодых козлят, шелковистая лайка, любые тонкие кожи для дорогой одежды, мебели и переплетов книжных. Есть товары погрубее, на крестьянскую потребу. Хорошо отделанные яловые кожи для сапог и даже просто выдубленные, неокрашенные шкуры, какие кожевники именуют мостовьем. Они и в неотделанном виде пригодны мужику на полушубок. Кажется, теперь все, слава богу. Купец входит в сени, бросает на полку рукавицы, обеими руками приглаживает волосы, расчесанные на прямой пробор, и отворяет дверь в горницу. «Баранщиков!» — кричит из-за стола юрьевский прасол. «Где ты пропадал на ночь глядя? Аль красотку в сенях углядел? Слышь, хозяин, где козы во дворе, там козел без зова в гостях. Присматривай за ним в оба, завать к этим, коли детки есть. Обернуться не поспеешь, сманит. Нижегородец Василий Баранщиков прячет усмешку, кланяется сотрапезником. Не по нашему носу рябинку клевать, больно ягода нежна, отшучивается он с видом полнейшего смиренно-мудрия и подсаживается к столу. У кошечки коготки в рукавичках спрятаны, не унимается сосед. Но Баранщиков, вмиг покончив с ужином, торопливо крестится на красный кут в избе и расстилает на полу овчинный полушубок. Через полчаса все постояльцы в повалку лежат на своих шубах и тулупах, и такой богатырский храп сотрясает закопченные стены, что черные запеченные тараканы пугливо прячутся по своим щелям. Родина Василия Баранщикова, губернский город Нижний Новгород на Волге, резиденция наместника, поставленного императрицей Екатериной, начальствовать над двумя губернскими правлениями, Нижегородским и Пензенским. Купечество Нижнего Новгорода издавна привыкло гордиться своим сословием. Из его среды вышел спаситель Москвы от поляков Кузьма Минин. Родители Василия, второй гильдии купец Яков Игнатьевич Баранщиков и супруга его Анна Петровна, умерли около 1771 года, когда мальчику было лет 14. Два старших брата, Иван и Андрей, обучили мальчишку грамоте и с малолетства упражняли его в купеческом промысле. Вместе с братьями Васька стал рано ездить по российским ярмаркам и так научился разбираться в кожевенном деле, что ни шорник, ни сапожник, ни мебельщик, ни переплетчик уж не могли соперничать с ним в знании всех тонкостей товара. В купеческих семьях того времени молодые люди редко вступали в брак по собственному выбору. О будущей судьбе молодых думали родители. Женитьба, замужество ли, дело серьезное, навечное. Надобно зрелым умом пораскинуть, чтобы и семья крепкая была, и дети росли здоровыми, и добро, чтобы в дом шло, а не за порог. Так рассуждали в ту пору нижегородские бородачи-купцы. Не нужно думать, что эта родительская опека непременно несла только горе молодоженам. Конечно, нередко бывали сердечные трагедии из-за родительского самодурства, когда браком своих детей отцы соединяли, например, рыбную лавку и соляную варницу, мало помышляя о том, полюбят ли дети друг друга.